Судя по тому, что она уже видела, дом был, если не роскошным, то, безусловно, богатым, и какому-нибудь мелкому чиновничку принадлежать не мог. «Бери выше». Все расхохотались, словно услышали невероятно остроумную шутку, а громче всех, конечно же, Топорков. «Бесподобно, мой юный друг!» — еле выговорил он, смахивая даже слезу. «Экой ты остряк! Удобно, конечно, еще как удобно! А что до знакомства с хозяйкой, то ты его сей же миг и сведешь». «Вот она, грядет, голубица!» На площадке показалась белокурая женщина лет 30 в сером платье из узорчатого арганда с рукавами а-ля пагода, с роскошным бриллиантовым ожерельем на шее. Ольга с первого взгляда определила, что это настоящие бриллианты, а не стразы из дешевого стекла. Положительно, бедностью здесь и не пахло. «Боже мой, какая честь!» — воскликнула дама, лениво улыбаясь полными алыми губами. «Василий Денисович, и какие люди с вами! Один только милый юноша мне не знаком». «Ну, это дело поправимое!» — прогрохотал Топорков. «Мадам Изабо, позвольте вам представить моего лучшего друга и некоторым образом протеже корнета Олега Петровича Ярчевского». Должно быть, ротмистр был очень уж на коротке с хозяйкой дома, если так запросто называл ее по имени. А, впрочем, он со всеми был на коротке уже через 5 минут после знакомства. Как бы там ни было, хозяйка, ничуть не обижаясь на фамильярность ротмистра, протянула Ольге руку для поцелуя и при этом окинула столь проницательным взглядом светло-серый глаз, что Ольге на миг показалось, будто ее маскарад раскрыт. Ей в жизни не приходилось целовать руку женщине, а потому поцелуй получился чуточку неуклюжим, что, конечно же, окружающими будет принято всего лишь как свидетельство юности и провинциализма корнета, так что оснований для беспокойства нет. Но все же, до чего проницательный взгляд у этой дамы Изабо. Оставив в прихожей сабли, все направились в гостиную, где был накрыт овальный стол. Несколько минут спустя Топорков весело обратился к мадам Изабо, занявшей место во главе стола. «Соблаговолите взять своей белоснежной ручкой колокольчик, звезда моя парижская!» Очаровательно ему улыбнувшись, мадам Изабо взяла со стола изящный позолоченный колокольчик на длинной ручке великолепной работы и несколько раз им тряхнула. Моментально распахнулись две другие двери в глубине гостиной, и оттуда, посмеиваясь и щебеча, появилась полдюжины молоденьких девиц, одна краше другой. Все они были изящно причесаны, одеты в модные платья, но из чрезвычайно тонкого муслина, с чуточку большими, чем дозволяли приличия, вырезами. Да какая уж тут чуточка, это уже форменная непристойность получается, подумала Ольга в некотором смятении. Девицы, подойдя к столу, моментально, без церемоний и представлений, уселись на свободные кресла, улыбаясь мужчинам самым непринужденным образом. По правую руку от Ольги оказалась свертлявая симпатичная брюнеточка, декольтированная до того раскованно, что благонравной девице и смотреть в ее сторону было стеснительно. «Меня зовут Луиза», — сказала она, подмигивая Ольге. «Вы, стало быть, уже офицер? В столь юные годы! Надо же! А как вас зовут, красавчик?» «О, Олег!» — еле выдавила Ольга. «Прекрасное имя!» — захлопала в ладоши Луиза. «Налейте мне шампанского, господин корнет. поухаживайте за дамой». Только теперь до Ольги дошло, в каком заведении она оказалась и какова профессия мадам Изабо. Особенного смущения она не испытывала. Не оранжерейный цветок, в конце-то концов, но ее вдруг прошиб идиотский смех, который она сдержала с превеликими трудами. Ситуация и в самом деле была припикантнейшая. Оказаться в публичном доме, будучи в роли мужчины. Не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать, до того забавно и заковыристо. Она бросила быстрый взгляд по сторонам. Ее спутники чувствовали себя, как рыба в воде. Наливали девицам шампанское, о чем-то с ними шутили, держались непринужденно, с уверенностью завсегдатаев. «Ай да Василий Денисыч!» То ли сердито, то ли смешливо, она и сама не понимала, подумала Ольга. «Так-то он понимает свои опекунские обязанности. Так-то он полагает нужным помочь освоиться юному провинциалу. Мужчины, одно слово, гусары». Опомнившись, она налила шампанского Луизе, да и себе заодно. Луиза со своим бокалом расправилась мгновенно. Ольга лишь отхлебнула глоток. Зная гусарские нравы, с вином следует обращаться осторожно, потому что тостов будет бесчисленное количество. «Эй!» — недовольно возгласил сидевший по левую руку от нее Топорков. «Корнет! Так не годится! Что ж ты, братец, будешь за гусар, ежели хватаешь эти дамские наперсточки? Это, приятель, рюмка!» Произнес он с явным отвращением, а гусару из таких пить не пристало. Ольга еще раз посмотрела на хрустальный сосуд у себя в руке. Нет, обычный бокал, из которых обычные люди как раз и пьют шампанское. «Шампус, корнет, пьют стаканами», — пояснил Топорков крайне авторитетным тоном. «Взгляни-ка на наши». Ольга взглянула и внутренне ужаснулась. Перед ее спутниками стояли стаканы, куда входила едва ли не целая бутылка, и такой же пустой, разумеется, возвышался перед ее прибором. Она тут же нашла великолепнейший предлог. «Увы, милейший Василий Денисович, пить из стакана мне решительно невозможно. Я, видите ли, проиграл пари. Ну, подробности вам вряд ли интересны, но только целый год со дня проигрыша я обязан пить исключительно из бокалов. Осталось 3 месяца. «Черт знает, что за нравы у вас в провинции», — в сердцах сказал артиллерист. «Но нельзя же заключать пари со столь садистическими условиями. Еще 3 месяца... Только из бокалов застрелиться можно». И он, схватив свой стакан, осушил его до дна так решительно, словно боялся, что его заставят соблюдать те же условия. «Ну-ну», — сказал Топорков, чье лицо вдруг озарилось триумфальной улыбкой. «Нет такой преграды, которую гусар не смог взять или, по крайней мере, обойти. Девочки, а ну-ка принесите полковничий бокальчик!» Сидевшая рядом с ним девица с хихиканьем выскочила за дверь и тут же вернулась обеими руками, держа перед собой, в общем-то, действительно сосуд, как 2 капли воды, похожий на бокал, но имевший столь устрашающие размеры, что уж в него-то поместилась бы не полная бутылка, а 1,5. Ольга мысленно ужаснулась, представив возможные последствия. «Извольте-с, мой юный друг!» — торжествующе сказал Топорков. «Вот вам прекрасный повод и букву договора соблюсти, и потешить душу. Или вы скажете, что это не бокал?» «Ну, отчего же?» — осторожно произнесла Ольга. «Он имеет полное сходство с бокалом, однако размеры...» «К черту размеры! Главное — совершеннейшее сходство. Бокал это? Бокал. Так что... Василий Денисович, сказала Ольга решительно, вы, конечно, можете меня считать излишне щепетильным в вопросах чести, но я ничего не могу с собой поделать. Когда мы заключали пари, молчаливо подразумевался бокал нормальных размеров. Так что тысячи извинений, но с ним я и останусь. «Оставь, Васюк, в самом деле», — сказал артиллерист. «Наш корнет крайне серьезно относится к делам чести, а это стоит лишь поприветствовать». «Ну, я-то хотел как лучше», — чуть обиженно пробасил Топорков. «Ладно, унесите». «Из него что, кто-то пьет?» — спросила Ольга. «Еще бы, корнет!» — фыркнул артиллерист. «Еще бы! Это персональный бокал полковника Чевакинского, который все сосуды, имеющие несчастье оказаться меньше, решительно презирает. В руки не возьмет, даже под угрозой смерти. Ваше здоровье!» Шампанское лилось рекой. Гремели тосты, смеялись раскрасневшиеся девицы. Артиллерист подхватил свою, с позволения сказать, даму и пустился отплясывать с ней мазурку без музыки. Топорков взялся рассказывать довольно смешную, признаться, но совершенно непристойную историю про гусарского вахмистра, оказавшегося на постое у женатого мельника. Веселились все. Один только Алексей Сергеевич держался чуточку натянуто, временами поглядывая на Ольгу с каким-то странным выражением. «Ага», — догадалась она, развеселившись от слегка ударившего в голову шампанского, опасается, что корнет ненароком проговорится кузине, какое заведение они совместно посещали. Но если его заботят такие вещи, значит... Пора удвоить усилия и пришпорить интригу. Вот что это значит. Как она не береглась, как не пропускала тосты, притворяясь, что пьет наравне со всеми, совсем не пить или ограничиться парой глотков, оказалось невозможно. Топорков, как ни был увлечен своей девицей, все же строго относился к своим опекунским обязанностям – как он их понимал, и частенько подливал Ольге, приговаривая. «Настоящий гусар обязан истребить все шампанское на свете, или, по крайней мере, сделать для этого все, что в его силах». Как-то так само собой получилось, что Ольга оказалась в узком коридорчике. Луиза, похихикивая, вела ее под локоть, раскованно прижимаясь и играя бесстыжими глазами. Они оказались в небольшой комнатке, где клятая девица, не теряя времени, повисла у Ольги на шее и полезла целоваться, хихикая. «Ой, господин корнет, а вы, я смотрю, и целоваться не умеете. Как интересно, как романтично. Не волнуйтесь, я вас быстренько обучу всем премудростям». «Бабушку свою поучи на плетне кукарекать», — сердито подумала Ольга. Решительно отстранила Луизу, нацелившуюся было расстегнуть пуговицы ее доломана, села в кресло и сказала тоном, не допускающим возражений. «Вот что. На людях я еще соблюдал, если можно так выразиться, приличие, но теперь изволь не приставать. У меня есть невеста, и я ее люблю по-настоящему, так что никогда, ясно тебе?» На кукольном личике Луизы изобразилось искреннее изумление, она широко распахнула глаза. «Но ведь одно другому не мешает. Знаете, сколько я повидала страстно влюбленных, счастливых молодоженов и прочих? Все к нам захаживают. А вы как думаете? Потому что одно дело — высокие чувства, а совсем другое — мужское веселье». И она недвусмысленно нацелилась устроиться у Ольги на коленях. «Нет, Ольга решительно ее отстранила. «Мало ли, как у вас в Питере принято. У нас, в провинции, нравы самые старомодные». Луиза, покошачьей щурясь, шепнула ей на ухо. «Вот и прекрасно. Давайте я вас чему-нибудь такому научу, что вам потом поможет невесту привести в совершеннейший восторг». «Брысь!» — прикрикнула Ольга уже сердито. Достала золотой империал и сунула в ладошку вившейся вокруг нее девице. «Получишь еще столько же, если не будешь приставать. И потом всем расскажешь, что господин Корнет себя вел очень даже мужественно. Уяснила?» «Конечно. Чего мудренного?» Луиза ловко спрятала монетку за лиф. «Дело житейское. Я тут всякого насмотрелась. Прихоти бывают самые разные. Но что же нам так-то сидеть, молча, как сычи? Хотите, господин Корнет, я вам расскажу про свою злую судьбинушку и горькую участь, которая меня сюда загнала?» «Валяй», — сказала Ольга, откинувшись на спинку кресла. Хмель, к счастью, вроде бы понемногу выветрился. В течение следующего получаса она выслушала пространную, невероятно душещипательную историю несчастной девицы, оказавшейся здесь не по своей развращенности, а исключительно по воле жестокого рока и коварства окружающих, ступившей на кривую стезю порока. Там был и злодей-соблазнитель, циничным образом воспользовавшийся неопытностью благонравной девицы, и суровые родители, не способные проявить сострадание к случайно оступившемуся дитяти, и завистники-интриганы, окончательно столкнувшие на кривую дорожку, нуждавшиеся в поддержке и сочувствии беззащитное существо. Словом, классический набор слезливых сцен, показывавших, что Луиза, безусловно, знакома с французскими авантюрными романами, откуда и черпала душещипательные сцены и замысловатые интриги, прямо-таки пригоршнями. Ольга не мешала ей увлеченно врать. Все равно нужно было как-то скоротать время. Потом она еще долго выслушивала жалобы на чертову француженку мадам Изабо, тираншу, грабительницу и скопидомку. Напоследок решительно отвергла недвусмысленные намеки насчет того, что господину Корнету неплохо было бы взять девицу на содержание, коли уж он намеревается вести в Санкт-Петербурге светский образ жизни. Вновь оказавшись в гостиной, где уже собралось общество, Ольга стоически вынесла откровенные намеки и подначки касаемо приобщения господина Корнета к настоящей гусарской жизни, и, видя, что Алексей Сергеевич твердо вознамерился покинуть гостеприимное заведение мадам Изабо, тоже собралась в освоясье, заявив, что у нее назначена нетерпящая отлагательств встреча, касавшаяся служебных дел, из-за которых ее в Петербург и командировали. Троица гусар и артиллерист остались. Топорков не без разочарования согласился, что служба — дело святое, и заверил, что не далее, как завтра, с превеликой охотой продолжит приобщение Корнета к светской жизни, а также идеалам истинного гусара. Ольга душевно его поблагодарила, попрощалась с мадам Изабо, взиравшей на нее все так же странно, и с превеликим облегчением выскользнула на улицу. Какое-то время они молчали, сидя в коляске бок о бок. Потом Алексей Сергеевич, с видом несколько конфузливым, сказал, не глядя на Ольгу: «Вообще-то в подобном времяпрепровождении нет ничего особенно хорошего. Но таков уж Петербург, Олег Петрович. Даешь себе решительный зарок порвать с предосудительными развлечениями, а потом налетает кто-нибудь вроде громокипящего Топоркова и увлекает все же за собой. Ольга, искоса на него поглядывая, спросила: «Простите Бога ради, если я скажу что-то бестактное, но неужели у вас нет возлюбленной? Вы молоды, обаятельны, определенно не бедны. У вас блестящего петербургского кавалера и нет возлюбленной. Это так просто не объяснить», — грустно сказал собеседник. Притворяясь изрядно пьяной, Ольга залихватски ткнула соседа локтем в бок. «Еще раз простите пьяную гусарскую фамильярность, но я человек простой, люблю с приятными людьми попросту. Вот знаете вы, например, что моей кузине вы чертовски пришлись по сердцу, ей же ей, Алексей Сергеевич. Я, конечно, человек неопытный в таких делах, но голову даю на отсечение, что Оленьку вы весьма интригуете». «Шутить изволите?» — спросил поэт тоном человека, который жаждет, чтобы его немедленно переубедили. «Сударь мой, вы говорите с дворянином и гусарским офицером!» — фыркнула Ольга. «К чему мне врать? Я обожаю кузину. Мы выросли вместе, и мне, право, хочется, чтобы она была счастлива, чтобы человек, который ей по сердцу, ее не сторонился. Известно ли вам, милостивый государь, как она переживала потом от того, что не смогла танцевать с вами мазурку? Известно ли вам, что она вас усердно расспрашивала общих знакомых? Точно вам говорю, вы ей по сердцу». «Ну, позвольте», — осторожно произнес Алексей Сергеевич, — «насколько я понял со слов Топоркова, ваша кузина и вы, вас с нею связывают...» «Нас с ней связывают исключительно родственные отношения и дружба, конечно», — сказала Ольга, — «и не более того. Василий Денисович — милейший человек, но он сплошь и рядом строит теории на неправильно истолкованных обмолвках. Скажу вам по секрету. У меня есть возлюбленная. Но это никоим образом не Ольга. Ольга, полное впечатление, в вас влюблена». И с удовольствием отметила, что на физиономии спутника изобразился самый живой интерес, а также радость. Поэт, однако, тут же помрачнел и произнес уныло: «Бог ты мой, что такое? Влюбленность юной девицы — это настолько непостоянно и переменчиво!» Хохотнув басом, Ольга вновь ткнула соседа локтем под ребро и голосом Топоркова сообщила: «Нашли юную девицу, Алексей Сергеевич! К вашему сведению, Олечка никакая не девица, а вдова. Не сойти мне с этого места, если я вам вру. Просто об этом мало кто знает». Лицо поэта озарилось такой радостью, что Ольга могла считать дело выигранным. «Но как же так?» «Все очень просто», — сказала Ольга не без превосходства. «Уж я это знаю, сами понимаете. Год назад она вышла замуж за княжеского соседа по имению, отставного поручика Бубякина. Никаких особых чувств, мне доподлинно известно, там и близко не усматривалось. Он был авантажен, умел говорить красиво, а Ольга, вы же знаете, воспитанница, едва ли не бесприданница. Ей пришло в голову, что следует как-то устраивать жизнь. Да и ухаживать Бубякин умел. Короче говоря, они обвенчались и прожили всего полгода. Бубякин по своему всегдашнему обыкновению травил зайца, лошадь споткнулась на полном галопе, копыта угодила в какую-то выбоину, и оба сломали себе шеи. Я, откровенно говоря, более всего сожалею о лошади. Отличная была кобылка. А самого Бубякина я терпеть не мог. Одни усы да шпоры, как говорится, препустой был человечек. Ольга по нему не особенно убивалась. Об этом в доме у князя не любят вспоминать, так что вы, если придется говорить с Вязинским, и виду не подавайте, что эта история вам знакома. Обещаете мне? Да, конечно, — сказал Алексей Сергеевич, глядя перед собой так отрешенно, что Ольга преисполнилась ликования. Значит, ваша кузина... Моя кузина — очаровательная вдовушка, а никакая не девица, — сказала Ольга. По-моему, это кое-что меняет. Поэт не ответил. Весь дальнейший путь они провели в молчании. И лишь перед тем, как выйти из коляски, Алексей Сергеевич, видимо, решившись, схватил руку Ольги и сказал отрывисто, словно бросался с головой в холодную воду: «Корнет, голубчик, вы не согласились бы передать Ольге Ивановне от меня записку?» «Хоть 20, — сказала Ольга, — и ответы готов носить прилежнейшим образом. О сохранении тайны можете не беспокоиться. Вы имеете дело с гусаром. В таких делах гусар вам доблестный союзник, честью клянусь». Итак, все складывалось прекраснейшим образом.